Глава 7. Чернила. Хелбрехт, я остаюсь на охваченном войной мире. Кто-то должен сражаться рядом со львами и спасти их от бесполезной славы и надругательства над их во всех отношениях благородной кровью. Я вернусь, как только смогу. Мы оба понимаем, что из-за капризов варпа на это уйдет несколько лет. Также мы оба понимаем, что в конечном счете мое первое пророчество может оказаться истинным, и я умру на этой планете. Простите, что узнаете о моем решении из чернил на пергаменте, но у меня мало времени и еще меньше желания выслушивать, что Мордред позволил бы львам умереть так, как они сами желают. Я не буду спорить с вами о том, какая из войн важнее. Я не вижу смысла их сравнивать. Король Ксеносов должен заплатить за преступление на Армагеддоне, и слава храмовникам, которых избрали для погони. Но речь идет о войнах одной с нами крови. Оставить их одних значит предать Рогала Дорна и Империум, за создание которого он сражался. Обе битвы важны, поэтому мы будем сражаться в обеих. Несколько месяцев назад я проклинал вас за то, что вы оставили меня на планете, пока сами завоевывали славу в небесах. Как же все изменилось! Доброй охоты среди звезд! Я буду охотиться на проклятой земле этого мира! Если вы не сможете смириться с моим решением, то вспомните, что у львов погибли все капелланы, и они наши кузены. Честь и братство взывают ко мне. Честь значит больше, чем слава. Если Хельсрич научил меня чему-то, то именно этому. Честь — это верность. Честь — это контроль над нашими основными инстинктами. Мы подчиняем гнев, наше самое сильное оружие, и не растрачиваем его попусту ради саги у походного костра или упоминания в победных свитках. Честь не кланяется капризам и интригам перепуганных ничтожеств. Инквизиция уже получила то, что ей причитается. Я не позволю запятнать гордую кровь Дорна ради утоления бесконечного голода изголодавшихся глупцов. Львы не могут воспользоваться ресурсами своего города, но они не будут сражаться в одиночку. Пусть вулкан прячется за стенами. Хельсрич идет на войну. Глава 8. Сбор. Планирование с командирами Хельсрича заняло всю ночь. Я думал о том, покинут ли львы павшую крепость к моменту нашего появления, чтобы направиться в последнюю битву. До рассвета оставалось меньше часа, когда мы пронзили облака. Львы не опередили нас. Наоборот, половина войск Хельсрича уже была на месте. Кенерик не стал брать громовой ястреб, и мы летели на борту шаттла имперского флота, спускаясь с небес, расчерченных инверсионными следами молний. Мы направлялись к посадочным площадкам разрушенной крепости львов и приземлившимся на них приземистым десантно-штурмовым кораблям. Одно из зданий, зубчатый центральный анклав, явно оказалось в эпицентре бурной деятельности. Почти все остальные были заброшенными. Бункеры с противовоздушными орудиями бездействовали в тишине. Крепостные стены превратились в обломки, пав под яростью ксеносов, когда орки впервые сломили оборону львов несколько часов спустя после бойни в Манхейме. Но посадочный оплот все еще стоял крепко. На посадочных платформах на крыше разместились 4, поднявших пыль, потертых громовых ястреба. Здесь несколько часов назад приземлились львы. К ним присоединились десятки грубых, громоздких пехотных транспортов, которые также сдули пыль за обвалившиеся внешние стены анклава. Кенерик смотрел сквозь эркер шаттла, как на месте учиненной бойни Имперская армия готовилась к войне. «Я вижу гибельный клинок», — произнес он, указывая на большой транспорт, похожий на сильно бронированного жука, который опускал в грузовых тисках гигантский танк. «Это серый воин», — ответил я, ощутив в голосе благодарность. «Генерал Куров идет в бой». По гордому, покрытому вмятинами и ободранному бурей корпусу танка, было видно, что он не тратил зря времени в те недели, когда война начала стихать. Мы собирались приземлиться на центральном здании, но старавшийся изо всех сил пилот никак не мог найти свободное место на земле, не говоря уже о нескольких метрах на посадочной площадке. «Прекрати снижаться!» — обратился я к нему по воксу. «Возвращайся на орбиту! Приготовься компенсировать открытие дверей через 10 секунд!» Отрезанные от братьев в космосе, мы были готовы к любому развитию событий. По внутренней обстановке шаттла было видно, что он предназначался для перевозки 10 человек в ограничительных креслах, а не двух космических десантниках в полной боевой броне. При каждом движении прыжковые ранцы с лязгом задевали стены, и нам пришлось оставить ящики с боеприпасами, которые лежали на полу. Но это не важно. Кинерик ударил кулаком по нажимной пластине и впустил ревущий ветер. Мы шагнули ему навстречу, падая в небеса. Насколько мне известно, мне не снятся сны. А если и снятся, то, возможно, я просто не могу вспомнить, что происходит в моем подсознании. Хотя, в конечном счете, это одно и то же. Во многих медицинских записях упоминается, как падение в кошмарах резко обрывается перед ударом. Я всегда считал это любопытным. Люди такие хрупкие и всегда боятся потерять контроль. Своими кошмарами с падениями они даже гравитацию превращают в психологического врага. Страх. Он воняет прогорклой мочой. Я не могу представить эмоцию отвратительней. Адептус Астартес часто использует высотное десантирование, в том числе и без десантных капсул. Мы наклонились вперед и спикировали над золотыми росчерками трассирующего огня, у которого не было никаких шансов попасть по нам. Один раз Кинерику пришлось включить двигатели на спине и заложить вираж в сторону от взлетавшей громадины имперской гвардии. Показывающие высоту руны звенели и мигали, предупреждая о приближении земли. Мгновение спустя мой ранец взвыл, пробуждаясь к жизни, и замедлил падение перед ударом. Мы приземлились с двойным, глухим грохотом. На посадочной платформе появились вмятины, а под ботинками побежали паутины трещин. Небо вспыхивало. Это шумно вращались зенитные турели, которые в автоматическом режиме и без всякого вреда отслеживали прибывающие десантно-штурмовые корабли и транспорты. Едва мои ноги коснулись поверхности, как на ретинальном дисплее замигала руна связи. «Реклюзиарх! Повелитель! Я требую объяснений!» «Какой же ты неблагодарный, Экене!» Я впервые рассмеялся с тех пор, как обрушился собор. «Мы подумали, что тебе пригодится подкрепление!» Тогда меня впервые обнял человек. Не прошло и часа, как мы с Кинериком уже шагали за пределами крепостных стен, осматривая собиравшиеся батальоны. Над головами кружились стервятники. Воздух был насыщен дымом отработавших в холостую двигателей танков. Все подразделения Стального легиона загружали боеприпасы и солдат в химеры и шестиколесные вездеходы Шеду. Как ни удивительно, но обнял меня не капитан Андрей, а генерал Куров, далекий от показного величия, сидеющий офицер с хорошими манерами, который встретил меня с саблей у бедра и слезами на глазах. «Реклюзиарх?» — — сказал он вместо приветствия. Объятие оказалось быстрым, и от удивления я не успел отреагировать. Его голова едва достигала креста на моей груди. Затем он шагнул назад и посмотрел на меня. Герой Хельсрича позвал, и его город отозвался. Я все еще чувствовал мурашки на коже от его прикосновения. Эмоциональность генерала объяснялась тем, что он родился, вырос и обучался в Хельсриче. Вновь вспыхнувшая война причиняла ему боль, и он относился ко мне с образцовым уважением. Удивительно, насколько эта встреча отличалась от первой. Даже сложно сравнивать сегодняшнюю теплоту с былой холодностью. «Хорошо, что ты здесь, генерал», — ответил я, посчитав, что он не обидится на подчеркнутую нейтральность. Кинерик почувствовал мое смущение и шагнул вперед. «Меня зовут Кинерик», — поздоровался он с Куровым, смотря на командующего сверху вниз. Я услышал мрачный смешок брата, когда он увидел, что генерал сложил руки символом крестоносца, а не имперской аквиллы. «Как же вы действуете на них, сир?» — сказал он мне по воксу. Военный совет проходил прямолинейно и в отвратительной обстановке. Пришлось согласовывать планы перед батальоном газующих танков. Нас окружили офицеры, некоторые на удачу касались моей брони. Я проигнорировал это так же, как проигнорировал объятие. Пускай придерживаются своих странных суеверий, раз они поднимают боевой дух. «Ты привез то, что я оставил в Хельсриче?» — спросил я Курова во время перерыва в обсуждении. Он утвердительно кивнул, чему-то улыбаясь. План был прост. Мы направляемся в ущелье Манхейма и уничтожаем все, что дышит и двигается. «Мне нравится ваш план», — сказал Андрей. Капитан сидел на бульдозерном отвале латунно-серой химеры и стучал ногами по расчерченному черно-желтыми полосами металлу. Его поддержали кивками и шепотом собравшиеся командиры гвардейцев. Они были в полушинелях и касках, пока не надевая противогазы. Экене молчал рядом со мной в центре импровизированного конклава. Аура гнева льва была почти материальна и направлена на меня. Он заговорил в самом конце, словно рядом и не стояло 100 офицеров, которые только что решили отдать жизни, помогая его последней атаке. «Вы превысили свои полномочия», — обратился он ко мне. Благодаря вокс-микрофону шлема его голос был похож на рык, хотя, на мой взгляд, вожак Прайда и так рычал. «Я делаю, что велит мне долг, ни больше, ни меньше!» Он показал цепным мечом на горизонт. Там возвышались горы и гнили тела его братьев. «Это наш бой!» За подобный тон я мог его ударить и свалить на землю. Эта мысль пришла мне в голову, и, конечно же, я имел право так поступить. Я сдержался, как из-за того, что не хотел, чтобы гвардейцы увидели ссору космических десантников, так и из-за понимания ярости Экене и сочувствия к ней. Гневу просто нужна другая цель. Сейчас мне следует сохранять хладнокровие, а не впадать в горячность. Вожака Прайда необходимо наставить на правильный путь, а не бить и позорить. «Это по-прежнему ваш бой», — ответил я. Сомневаюсь, что Дубаку не заметил, как многие офицеры крепко сжали лазганы или положили руки на кобуры пистолетов, когда он столь агрессивно обратился ко мне. «Разница в том, кузен, что теперь ты можешь победить». Он повернулся, едва заметно посмотрев на Крозиус на моем плече. Я понял, чем он недоволен на самом деле. Не тем, что я привел тысячи легионеров ему на помощь. Люди здесь ни при чем. Дело во мне. я был причиной его беспокойства. «Если мы встретимся с вожаком», — начал Экена, но я остановил его мягким жестом. «Месть останется тебе, лев. Моя задача — довести тебя до твоей жертвы. Честь требует, чтобы ты убил его лично». «Это все, о чем я прошу, реклюзиарх. Он должен умереть от клинка льва. Тогда посмотрим, как он сдохнет». Я повернулся к офицерам, вдохнул прометево-угольную вонь многочисленных двигателей и посмотрел на охряно-серое море полушинелей и боевой техники. «Речь!» — крикнул Андрей. В ответ на его просьбу раздался смех. Я подождал, пока он стихнет. «Не в этот раз. Сегодня мы идем на войну ради чести и мести, а не ради выживания. Эти добродетели не нуждаются во вдохновенных речах, потому что они по самой своей сути праведны. Но вот что я скажу». Я поднял булаву и медленно обвел по дуге передние ряды, указывая на каждого солдата, каждый танк и каждый ящик с боеприпасами. «Все вы слышали, что почти 500 космических десантников погибли в каньоне, который я прошу вас захватить. Число ошеломляет, и в него невозможно поверить. Почему же я призываю вас отдать кровь и пот в сражении, которое уже стоило жизни столь многим моим кузенам?» «Ответ, воины Хельсрича, вовсе не в том, что я ценю ваши жизни меньше, чем жизни Адептуса Стартес, и не в том, что я растрачиваю вашу кровь, словно мелкие монеты в бесполезной азартной игре. Причина в том, что вы показали мне стойкость человеческого духа, когда храмовники истекали кровью в вашем городе. И я не доверю никаким другим, мужчинам и женщинам, стоять рядом со мной сегодня. Мы помогли вам в трудный час, а вы помогаете нам. Я благодарен вам за это. Мы оба благодарны вам, и лев, и рыцарь. Выживете ли вы, чтобы сражаться в другой день? Я отвечу словами человека гораздо более мудрого, чем я. Мой генетический отец, повелитель Рогалдорн, примарх и сын императора, сказал: «Дайте мне 100 космических десантников, а если это невозможно, дайте мне 1000 других солдат». Я замолчал и еще раз взглянул на собравшихся людей. Они были лишь малой частью гарнизона Хельсрича, но, учитывая сложности орбитальной передислокации и трансконтинентального перелета, воистину благословение увидеть так много плоти и металла под знаменами с Аквиллой. «Посмотрите, сколько вас! По военной поэзии кровного сына императора вас в 3 раза больше, чем павших в Манхейме львов! Будьте храбрыми, невзирая на любые ужасы, которые ждут нас в каньоне! Вы здесь, потому что я собираюсь победить! Вы здесь, потому что вы должны быть здесь! Вы заслужили больше, чем кто-либо другой, сражаться, когда я в первый раз понесу реликвии в бой!» Куров подал сигнал, стоявший неподалеку валькирии. Под визг несмазанной гидравлики опустилась задняя рампа, и вышли 3 сервитора, сжимая кибернетическими руками реликвии храма Вознесения Императора. Первый нес на плечах большую статую Аквиллы, подобно осужденному, который несет крест. Второй высоко держал изорванный патент основателей города, словно Геральт военное знамя. У последнего была бронзовая сфера со священной водой из упавшего собора. Они бездумно шли, покорные моей воле. Как хорошо, что я оставил их в Хельсриче, а не забрал на вечный крестоносец. Люди кричали громко и долго, вскинув лазганы и штыки в облачное небо. Я почти вернулся на городские стены, когда зеленая волна устремилась на стены. Наш город, наш мир, наш город, наш мир. Гримальд, Гримальд, Гримальд!» Голос Кенерика прорвался сквозь возгласы нескольких тысяч мужчин и женщин, которые скандировали мое имя. «Вы же сказали, что не будете произносить речь. Тебе еще многому надо научиться, прежде чем стать капелланом, если ты считаешь это речью».